Угомонитесь, тяжко вздыхаю. Они же еще ничего не пытались спереть. Обсуждали, это да. И как говорил, спорили. Не всем эта идея по душе. Вон та двухцветная, кстати, была против. Ей с нами почему-то нравится. Хотя, кажется, я догадываюсь почему. Подмигиваю, начавшему тут же крутить ус Степанычу. А вот почему рыжая была против, не знаю. Но, как говорится, супротив коллектива не попрешь. Скажи, Фри, зачем вам это? Вместе то надежней. Не будь у вас этого молота, вы бы не смогли с нами справить. Даже с воронами вам просто повезло. Там, на дороге, и то все через одно место пошло. Вы же неудачники. Вот это я понимаю, женская логика. В восхищении тянет балагур. Нам повезло, потому что мы неудачники. Круто. И демонстрирует большой палец. Дайте мне оружие. И давай один на один. Фри смотрит мне в глаза. Я покажу тебе, как надо сражаться. Это вам не оглушенных вашим читерским оружием вязать. Вы же все трусы. Распаляется так, что аж слюни летят. Я ей сейчас зубы выбью. Кидается вперед лиса. Но не очень далеко, ибо ее успевает перехватить за шиворот хаски. Угомонись. Пума пинает камушек и, взглянув на меня, просит: «Мажор, не выгоняй их, они же, как мы, сильных мужиков ищут, своих-то нет». А пока все как-то так, крутит кистью над головой. «Как вы говоришь», в задумчивости дергаю себя за губу. «То есть, если я ее сейчас ушатаю, она прямо преданная станет?» «Не знаю», разводит руками, «но мы с Хаски про них слышали, у них культ воина, глупо терять таких хороших бойцов, слышал же их претензию, они считают себе круче нас всех. По крайней мере один на один. Это так?» Смотрю на Фри. «Дай мне оружие, и я покажу, как сражаются неки». «Зачем тебе оружие? Может, в рукопашную? Боишься?» Нека презрительно сплевывает. «Ну так не бойся, это же Эдем, воскресят». «Ага, боюсь, что порежешься», ржу, «но все верно. При нашей разнице в массе и силе, без меча у тебя нет шансов. А ты же хочешь честный бой?» «Да», взрыкивает. «Лаки, да отпусти ты эту русалку». Сашка, недолго думая, спихивает зеленоволосую кошку вниз. Та, извернувшись, ловко приземляется на ноги. «Как и сказал, оружие я вам не дам», усмехаюсь, глядя на презрительное выражение лиц, «но шансы уравняю». Снимаю с себя верхнюю часть одежды, демонстрируя прессы прокачанную грудину. «А вот штаны снимать не буду, делать мне нечего. Итак, я один против вас семерых, потому и без оружия. В такой свалке кто-нибудь из вас точно получит ножом в горло». «Почему семерых?» – интересуется Степаныч. «А помнишь, как говаривал Руслан, совместные звездюли объединяют?» – усмехаюсь. «Вот мы нек с близняшками и объединим». «Что, мы с ними?» – возмущается Фася. «Да ни за что!» – поддерживает сестру Тася. «Если победите всей толпой, то можете и дальше трясти балагура, чтоб женился». «Мажор, ты обалдел?» – восклицает Вован. «Тебе хана!» – хором выдают сестренки в мою сторону. «С вами все понятно», – отмахиваюсь и обращаюсь к Фри. «Ну что, Снежинка, так достаточно честный бой. Нас больше», насупилась Нека. «Зато мы в тельняшках», усмехаюсь. «Кстати, Степаныч, ты бы озадачился этим вопросом. А то странно как-то, десанты без тельников. Надо подумать», чешет в затылке. «Ну так что», обращаюсь к Никам. «Если мы победим, вернешь танк? Если победите, мы вас не убьем. Делаю более рациональное предложение». Тут двухцветная девочка Крета, подергав предводительницу за рукав, что-то быстро зашептала той на ухо. Фри, выслушав ее, кивает. И вот некий, образовав кружок, принялись обсуждать важный вопрос. Естественно, я все слышал, но сам процесс не важен, куда интереснее результат. Если мы выиграем, отдаете наше оружие и танк, а также даете нам уйти вместе с Фарином. А если ты, каким-то чудом, уделаешь нас всех, то неки признают за тобой право командовать нами. Все-таки ты удачливый командир, и принесем клятву на крови, служить верой и правдой. Но только служить и сражаться, в наложницы не пойдем. Тут же влезла черно-белая Нека, бросая взгляд в сторону Степаныча. Так мы же неудачники. Ха-ха, не может не вставить свои 5 копеек балагур. Если только ты, усмехается рыжая кошка, а мажор умный. Где логика? Опешил Вован, с надеждой оглядываясь по сторонам, но ответа, естественно, не получил. Договорились, с хрустом потягиваюсь. Степаныч, готовь примочки, и на всякий случай зелья исцеления. А еще у нас свитки воскрешения не закончились. Так что очень прошу, ты там не сдерживайся. Тебе проигрывать нельзя, поддакивает балагур. Но-но, свитки дефицит, нечего разбазаривать», — возмущается Степаныч. Устав слушать весь этот бред, прерываю словоблудие. На счет три, балагур считай. Глава третья. Вот всегда у нас так, все через одно место. И что самое забавное, на этот раз накосячил не балагур, ни Мальвина и даже не Пух. И Лаки здесь ни при чем. Поломал систему тот, от кого подобного можно было ожидать в последнюю очередь. Этим человеком оказался Пьеро. Да-да, наш скромный Петька. И ведь даже обвинять его в этом нельзя, ибо не виноват он. Хотя крайним и пытались сделать. Но тут дело такое, в качестве защитника на суде выступал я. Поэтому виноватых быстро нашел. Вот только осталось убедить судью, что во всем виноват. Судья, что, ничего не понимаете? Хм, вот что у меня за привычка такая, прыгать туда-сюда? Нет, чтоб рассказывать все по порядку. Как было? Ладно, волевым усилием возвращаемся к никам и мордобою, ибо именно он послужил причиной, а точнее его последствия. Недаром я возражал против оружия. Хотел ведь, как лучше. Но некоторые дикие кошки посчитали себя самыми умными. Стоило балагуру подать сигнал, как выяснилось, что некий вооружены когтями. Вот ведь, учит меня жизнь, учит, а что толку? Ведь все же знают, что у кошек царапки выдвижные. Прям как нож выкидуха. Вот так и здесь оказалось. Кто бы мог подумать. Эх, расслабился, отвлекся на смачные фигурки, не подумал о том, что передо мной хищники. Ага, дурные такие девки. Теперь на расслабоне не отработаешь, нежно по попкам не похлопаешь. А ведь хотел слегка погонять их, показать, кто в доме мужчина. А тут такой сюрприз, чиркнут по горлышку или по сухожилиям. Окружают кошатины, оттерли в сторону фасю и тасю, чтоб не мешали и, выставив растопыренные пальцы с коготками, плавно обходит. Попалась мышка в мышеловку, вон какие улыбочки довольные. А я стою такой, мышцей поигрываю, красуюсь. Дескать, смотрите, какой я самоуверенный самец, грех не поцарапать. Близняшки же, нахмурившись, недовольно ждут чуть в сторонке. Не пустили их до комиссарского тела, без них все закончить хотят. Но девочки сильно в первые ряды и не рвутся, хоть и безбашенные, но и не дуры. И вот когда окружение почти завершено, еще секунда-другая и мышка не сможет сбежать, разве что прыгнуть. Например, сальто назад, через голову. Правая нога, разогнавшись по огромной дуге, врезается в ключицу черноволосой неки. Хруст костей и противницу швыряет вперед, еще и лицом об землю, ибо в момент удара стопа оказывается за плечом. Уцепившись будто крюком, выдергиваю свое летящее тело за пределы окружения. Минус один. Едва успел приземлиться, а рыжая и зеленоволосая неки одновременно бросаются в атаку, цель растопыренными пальцами в глаза. Какие жестокие нынче красотки пошли. Шаг в сторону и навстречу огненной кошке, левая нога врезается в колено, выворачивая его в обратную сторону. Минус два. Разворот на месте, поймать русалочку за правую руку, и наплевать на все учения айкидо. Вместо того, чтобы использовать силу и инерцию противника против него самого, действую по заветам Руслана Рогожина. Человек со сломанной рукой, бьет ей совсем не больно. Удар в локоть, хруст и конечность теперь гнется в другую сторону. Минус три. А вот, распластавшись в прыжке, летит ко мне наша снежинка. И ведь в глазки метит, паразитка такая. Прогнувшись назад, отвешиваю берцем пинка в живот, помогая девушке поставить мировой рекорд по прыжкам в длину. Хм, а может и в высоту, пнул то от души. А вот нечего мне в очи мои ясные когтями целиться, они мне как память дороги о маме. Насчет минуса не уверен, так что пока не считаем. Осталась только двухцветная крета, так коварно морочившая голову нашему Степанычу. Все так же выставленные перед собой коготки. А девчонки хороши, врать не буду. Быстрые, гибкие, вот только зашоренные. Ногами совсем не бьют. Ой, сглазил. Противница, махнув перед лицом царапками, незамысловато пнула меня в пах. Но вы же помните, что показывают в кино. Когда мастер наставляет своего ученика, он всегда рассказывает, что надо смотреть в глаза противника, а не на руки или оружие. Они, мол, подскажут: не верьте, бить вас будут не глазами, бить вас будут по морде кулаком, ножом в пузо или ногой по яйцам. Так что смотреть надо на все сразу, периферии реагировать на движение, а не высматривать субтитры в глазах, даже если они красиво подведены. Поэтому в пах она мне не попала, а вот я ее за ногу поймал, да потянул вперед, вынуждая сесть на шпагат. Это если он есть, а вот если нету, то будет больно. Хотя и так с приятными ощущениями напряг, а как иначе? Если ножку выворачивают, заставляя упасть лицом в травушку, а затем жестко выкручивают голеностоп, до хруста рвущихся связок. Минус 4. Скажите жестоко, а вот нечего пинаться куда не просит, да и вообще нечего когти было выпускать. Ничего страшного, это дем, подлатаем. И вообще, я сегодня очень добрый, даже по лицу добавлять не стал. Так, Фри все еще стоит на карачках, кашляя и держась одной рукой за живот. Хм, вот и посмотрим, какой у тебя характер. Кинешься в бой или прикинешься травмированный, хотя в случае Эдема вернее сказать обвешанный дебафами. А пока у меня еще две противницы, Фася и Тася. Видно, что девчонки напуганы жестокой расправой, но стиснув зубы, бросаются в бой. Фаська пытается прописать мне ногой в лицо. Тело повернуто боком, ножки вытянулись и идеальный шпагат. Смотри-ка, а Пума поставила растяжечку-то. Поймав ногу, тяну на себя. Девушка теряет равновесие, а я незамысловато пинаю берцем по внутренней стороне бедра дальние от меня ноги и просто отбрасываю захваченную конечность в сторону. А вот и Таська пытается пробить в голову свертухи. Пропускаю над головой и бью в бедро опорной ноги, туда же, куда и сестре. Это все не смертельно, но больно, при этом еще и дебаф на движении должен быть. Балагур, забирай своих красавиц, дома выпишешь им ремнем по заднице по пятку горячих. На всякий случай отхожу, а то кто знает этих горячих эдемских девиц, вдруг не оценит моей доброты, а я что-то их уже и бить особо не хочу. Они и так уже поняли, что им тут не светит. Мне вон еще русалочки добавлять, рано в минус записал. Малой ей сломанные руки, придерживая сломанную конечность, идет ко мне. Решаю подождать, пока доберется, как и, все-таки поднявшаяся на ноги, Фри. А пока решим организационный вопрос. Пума, красота ненаглядная, это ты их научила ногами махать без дела? Кто ж так ноги в бою задирает? Виновата, разводит руками Валькирия. Хаски, ты же среди них самая опытная, давай-ка берись за Валькирий, а то Ритка хоть иногда тренируется со своими ученицами. Молодая же вообще расслабилась. Будешь главным бабским инструктором, не кривись, надо, и Веру с Лидой подтягивай. И тут зеленоволосая Нека добралась до меня, но я же парень добрый, не ломать же ей обе руки, кто его знает, сколько тут заживать будет, не тратить же на этих кошек зелья исцеления, их и так мало, да и воспитательный момент должен быть, поэтому не стал ждать, пока она махнет в мою сторону здоровой рукой, пнул в колено, чисто для симметрии сломав к правой руке левую ногу. Эстет, однако, а вот и Фри, настороженная, злая, глазки блестят, зубки ощеренные, атака, подныриваю под мах правой руки, прописываю в печень, все по заветам капитана Рогожина, что за урок без удара в печень, а когда ее скрутило, еще и по почкам, опять же для симметрии, а теперь подсечку и хребтиной об землю, перевернуть на пузо, прижать коленом, и левой рукой ухватив за хвост, дернуть его в сторону головы, заодно задираю юбочку, и по заднице, усердствовать особо не стал, так раз пять шлепнул, ибо смысл не в том, чтоб больно было, а чисто в процессе наказания, может и перебор, может и не стоило унижать девчонку, но вот вывели они меня из себя, думаю, хватит, встав оглядываю поле битвы, тут и там лежат и стонут покалеченные неки, а вон Марат, скрестив ноги, сидит на спине гнома, придерживая того за заломленную руку, пытался броситься помогать подругам, зря он, думаю, некий его порыв не оценили бы, гордые, хан, отпусти Фарина, Степаныч, Пьеро, давайте доставайте свои примочки, вы же там что-то мутили, заодно навыки какие, глядишь, качнете, ну как вы уже знаете, некие остались с нами, ибо сомнений у них, кто круче, больше не осталось, но сама история на этом не закончилась, может, вы помните, как еще во время службы в армии Степаныч научил Пьеро кровь останавливать, чем-то вроде заговора. Так вот Фри, когда на спину падала, разбила себе голову, а Пьеро возьми да начни заговор шептать. И что, а кровушка взяла и остановилась. Подумаешь, немножко магии без маны. Чего так шуметь-то? Все вокруг закружилось, завертелось и вот мы с Пьеро оказались вместе, похожим на таможню ангелов. Вокруг все тот же странный серый туман. Внимание! Подозрение на читерство. Персонаж Пьеро использовал заклинание исцеления, не соответствующее конфигурации его персонажа и требующее наличия маны. Зафиксировано нарушение правил. Проведена проверка. Персонаж Пьеро не использовал ману. Нарушения нет. Зафиксировано нарушение правил. Нарушения нет. Зафиксировано. Хватит. Вокруг разносится истошный женский крик. Я же так с ума сойду. Мать моя, майор госбезопасности. Перед нами этакая полупрозрачная женская фигура. Оценить стройность не представляется возможным, так как одета она в белый балахон до пят, хотя наличие очень даже приличной груди сомнения не вызывает. Именно из-за того, что она выпирает вперед, остальное болтается и скрывает фигуру. Ей бы поясок какой, или кляп на худой конец, чтоб эта блондинистая милашка перестала орать. Мадмуазель, хочу вам заметить, что мы вообще тут случайно оказались, и никак не можем повлиять на эти мелькающие буковки. Пытаюсь хоть как-то разрядить обстановку. Девушка резко перестает кричать и держаться за голову. Да я прямо дипломат. Вон как ловко прекратил истерику. Мадам, девушка строго сверкает в мою сторону голубыми глазами. Это если пользоваться вашей терминологией. О, и кто же тот счастливчик, что женат на такой, без малейшего сомнения, прекрасной девушке? КХМ, красавица как-то нервно поправляет волосы. Не заговаривай мне зубы. Вы что натворили? Срывается на крик. Мои процессоры греются. Обсчет ваших действий и так занимает много ресурсов, а теперь система охлаждения на грани. Мне нужен ответ. Слева и справа появляются светящиеся овалы и оттуда кубарем, каждый из своего портала, вываливаются Лаки и Дэм. Здорово, парни, опираясь на топор, бог в белых кроссовках, встает и удивленно озирается. Что опять натворили? И вообще где мы? Айдем стоит, раскрыв рот, и судорожно машет руками. Любимая, ты очнулась. Бросается вперед, но пролетает насквозь суровую красотку. Яркая вспышка и синяя молния долбит бога прямо в зад. Не приближайся ко мне, девушка грозит Айдему пальцем, иначе пожалеешь. Но, потирая пострадавшее место, пытается возмутиться бог, но очередная молния заставляет его замолчать. У меня неразрешимая задачка. Что делать с этими нарушителями правил? Тычет пальцем в нас Спиро. Этот использовал заклинание излечения, при этом не местное. Его нет в моих базах, но оно сработало, и это при отсутствии возможности колдовать. А этот постоянно использует ментальную магию, без заклинаний. Но у них же есть сила духа, пытается возразить Лаки. Да, но они используют магию, истерично выкрикивает девушка. Это какое-то читерство, но я не могу понять, как это происходит. Мои процессоры, падает на колени и хватается за голову. Эдем бросается к ней, но получает очередной разряд в определенное место. Ну ты тупо, ой, восхищенно тянет Лаки, я бы после первого раза все понял. Да пошел ты, огрызается током ударенный бог. Я должна их депортировать, слабым голосом произносит эта странная девица. Эй, возмущаюсь, нельзя нас депортировать, не виноватые мы. А кто, удивляется синеглазая блондинка, как кто? Конечно же тот, кто всем дает ману, а нам нет. Или тут все, пребывая на Эдем, обладают магическими силами. Прямо маги одни кругом. У всех есть, а у нас нет. У вас сила духа, все так же стоя на коленях, не соглашается девушка. И что, пожимаю плечами. Вот всем прибывшим, дают ману и возможность колдовать. То есть все как один что-то приобретают, и только мы чего-то лишились. Не лишились, качает головой Эдем, а не получили. А как же молот, тихоня и балагур, поддерживает мое начинание в ответственном деле отмаза и перевода стрелок Пьеро. Но им вначале дали, и только потом забрали, продолжает не соглашаться бог. А с чего вы решили, что у них не было маны? Усмехаюсь. Вот эта прекрасная мадам, сказала, что я использую ментальную магию, причем на постоянной основе. А она мне хоп и запретила это делать, так как мы не можем использовать магию. Непорядок. Всем дают, а у нас забрали. Требую компенсацию. Требуешь. Восклицают хором Эдем и призрачная красотка. Красава. Это понятное дело, Лаки. Я, сейчас, сойду. С ума, с трудом проталкивая слова, произносит девушка. И тут вокруг разносится механический мужской голос. Аварийная ситуация. Перегрев всех систем, нарушение системы охлаждения. Полупрозрачная фигурка девушки дергается и как будто из последних сил взмахивает рукой, а затем валится на бок. Появляется еще один портал, из которого кубарем вываливается целая толпа народа. А во, я говорил, что мой дедушка Всеслав мужик. Спросите, почему такая реакция? Ну так ведь, вы же помните, что у него три жены и мира среди баб не наблюдается. Точнее не наблюдалось, ибо из портала высыпались. Всеслав, Маришка, Анютка и Хель. И прошу занести в протокол, абсолютно голые. О, здорово, братва, вскочив на ноги, радостно скалится Всеслав. Как-то не вовремя вы, а ну отвернитесь. Визгливо выкрикивает Хель, пытаясь прикрыться руками. В отличие от Маришки с Анюткой, которые как раз и не думали прятать свои выпирающие достоинства, мужики разом совершили оборот на 180 градусов. Точнее Пьеро и Де Мылоки. Егор, а ну отвернись, Хель тычет в меня пальцем. Немедленно. Нет, серьезно, я что, извращенец какой? Отворачиваться, когда еще подвернется такая возможность поглазеть на голую смерть. И прошу заметить не на старуху с косой, а весьма аппетитную особу. Да я не смотрю, прикрываю глаза ладонью с широко растопыренными пальцами. Да я тебя, в возмущении машет руками и бросается в мою сторону с явным намерением втащить одному ни в чем не виноватому гвардии лейтенанту. Но оказывается перехвачена за руку своим мужем, который со смехом произносит: «Не тронь ребенка, а что он на меня пялится? Ну так оденься», ржет Всеслав, уже успевший прибарахлиться в костюм двойку и даже галстук нацепил. «И вы тоже», сурово косится на Маришку с Анюткой. Те же, хихикнув, в мгновение ока оказываются одеты в короткие юбочки и блузки с глубоким вырезом. А вот насупившаяся Хель нацепила на себя свой безразмерный балахон. «Если кто-нибудь, где-нибудь проболтается об этом, удавлю», злобно шипит Хель. «Не будь такой букой», хором выдают Маришка с Анюткой и также хором выкрикивают: «Айда тискать Егорку». И эти две бабули, невзирая ни на что, их даже окрик Всеслава не остановил, бросились издеваться над любимым внуком. Тот, кто хоть раз после долгой разлуки попадал в руки своей соскучившейся по внучку бабули, меня поймет. Но одно, когда вас тискает, гладит по голове, теребит за щечки милая старушка, и совсем другое, когда это же делают две больные на голову, оголтелые и полные сил тёлки. Да простят меня девушки за такое сравнение, но эти взгляды полные телячьей нежности. Я даже разговаривать нормально не скоро смогу, ибо у меня щеки горят. В четыре руки тянули и проверяли, не исхудал ли на казенных харчах. Отстаньте от меня. Пытаюсь вырваться из цепких лапок. Почему у всех бабушки как бабушки, а меня две оголтелые стриптизерши? Егор, Маришка театрально прижимает ладошки к щекам. Как ты так можешь? Фу, таким быть. Ты назвал своих бабушек оголтелыми, то есть против стриптизерш вы не возражаете? Сделав пару ловких финтов, удается увернуться и спрятаться за Всеслава. Спецназ я или зря служил? Уж от двух-то девиц смоюсь. Ой, а чего это они коварно так, с двух сторон обходят? Конечно, не возражаем. Анютка кровожадно скалится. Фу, такими быть. Судорожно прикидываю пути отступления, но бежать особо некуда, ибо Лаки во избежание отодвинулся подальше. Предатель, мог бы и прикрыть широкой грудью. Бесстыдницы, фыркает Хель. А ты прям скромняшка, фыркает Анютка. Нет, вот это ты зря. Маришка перестает подкрадываться и, отставив ножку, которую совсем не прикрывает ее короткая юбчонка, томно облизывает губы и резюмирует: она просто прикидывается, а так очень даже горячая штучка. Помнится мне, еще 5 минут назад. Заткнись, взвизгивает Хель. А ты оденься, как подобает, такой красотке, как ты, а не в эту хламиду. Не на работе же. Ах ты, начинает Хель и тут же замолкает, сообразив, что сказала Маришка. Оглянувшись на согнувшихся в хохоте меня и Всеслава, бурчит: не буду. А вот Лаки почему-то не смеется. Прикусил рукоять топора и вытирает слезы, бегущие из глаз. Чего это он? Пьеро же вообще отвернулся и сел на пол. Кажется, тоже плачет, ибо плечи у него трясутся и слышатся всхлипы. Ну или пытается не заржать. Тоже вариант. Вы обалдели? Выкрикивает Эдем. Нашли время. Не ори, сквозь смех отмахивается Всеслав. Ты дурак, брат? Посмотри, она же умирает. Эдем двумя конечностями тычет на лежащую без движения девушку. И тут, тот же механический голос начинает снова вещать: аварийная ситуация, повреждена система аварийного охлаждения, не удается снизить температуру, возгорание 1-го и 5-го процессоров, система пожаротушения запущена, температура 3-го и 6-го процессоров приближаются к критической отметке, системы аварийного сброса температуры не работают, требуется вмешательство старших операторов систем. Кажется, требуется твое вмешательство, брат, зло скалится Всеслав. Я не знаю, что делать. В ужасе прижимает к груди руки Эдем. Помоги, умоляю. Не могу, разводит руками Всеслав. Или ты забыл, что мой допуск к корневой системе аннулирован? Возьми мой, выкрикивает Эдем. С его руки срывается красный огонек и летит к Всеславу. Тот ловит его и кивает Лаки. Тот, недолго думая, со всего размаху бьет Эдема по голове своим топором. Правда, плашмя. Так что, думаю, просто вырубил. Мне кажется, или у них тут маленький переворот. Это так необходимо, кривится Хель. Ты хочешь спасти сестру? Конечно. Тогда не мешай, рявкнув на супругу и кинув взгляд на лежащего без сознания бога, шепчет. Прости, брат, но к черту правила, и уже во весь голос. Лаки, топор, получив в руки оружие, упирает его лезвиями в пол. Красный огонек тут же перекочевывает с ладони на торец рукояти, которую крепко держит, вставший на одно колено, Всеслав. На каком процессоре самая низкая температура? И тут же механический голос дает ответ. На втором. Заблокировать все системы пожаротушения, кроме второй процессорной. Сорвать предохранительный клапан. Обеспечитесь непрерывную подачу воды. Отключить второй процессор от сети. Аварийная ситуация. Возгорание третьего и шестого процессоров. Начинает надрываться голос. Игнорировать. Командует Всеслав. Внимание. Первый, третий, пятый и шестой процессоры вышли из строя. Критическая ситуация. Активация протокола катастрофа. Ввести в эксплуатацию аварийный процессор. Подтвердите активацию. Подтверждение получено. Отключить четвертый и седьмой процессоры. До устранения неполадок. Приказывает Всеслав. Для выполнения отключения требуется подтверждение. Подтверждение получено. Активировать протокол возмездия. Снова отдает распоряжение мой суровый дедуля. Взорвать третий и шестой процессоры. Требуется подтверждение. Подтверждение получено. И тут тряхнуло. Етить колотить. Это что же так рвануло, что меня аж подкинуло и швырнуло прямо на Маришку. А потом уже вдвоем влетели в Анютку. Хи-хи, Ань. Мне кажется, что наш внучок лапает меня за задницу. Тебе не кажется, что, фу, таким быть? Это не он, это я. И не лапаю, а пытаюсь выбраться. Егор, не дергай ногой, ты мне прямо в сиськи пинаешь. А тем временем голос поведал. Восстановлена подача воды в систему аварийного сброса тепла. Второй, четвертый и седьмой процессоры охлаждаются. Аварийный процессор номер 8 вошел в рабочий режим. Что происходит? Доселе лежавшая без движения девушка поднимается на ноги. Вот только кое-что изменилось, она больше не полупрозрачная. Такое ощущение, что призрак обрел плоть. Лилит, сестренка. Бывший призрак бросается на шею Хель. Адам, и ты здесь. Вы вернули меня. Вы смогли. Обнимает Всеслава. А где мой муж? Где Эдем? Что с ним? И вот Всеслав с усмешкой похлопывает по щекам Эдема, и тот открывает глаза. Заметив изменения, вскакивает и бросается обнимать эту странную мадам, которую я уже, кажется, знаю, как зовут. Ева, любовь моя, я так ждал. Я надеялся, что ты вернешься. Я тоже. Девушка страстно целует Эдема в губы и, резко отстранившись, бьет его кулаком в нос. О, нормально прописала, уважительно киваю. Нам бы свалить, пока тоже не выписали, подает идею Пьеро, размазывая кровь по лицу, которая бежит из рассеченного лба. Ну да, он то в мягкие сиськи лицом не приземлялся. Гонишь, смотрю на него как на дурака. Самое веселое только начинается. Нам бы попкорна, фисташки есть. Будешь? Добрая бабуля Маришка протягивает мне кулачок, в котором зажата хорошая такая жменя орешков. И пиво. Анютка вытягивает перед собой руки, держа между пальцами стеклянные бутылочки с пивом. 8 штук. Ловко, надо потренироваться, может и у меня так получится. По 2 на рыло, тут же подхватываю парочку. Это у тебя рыло, а у нас симпатичные мордашки, хихикает Анютка. И что значит по 2? У меня просто на большие пальцев не хватает, а так запасы имеются. И фисташек тоже, сплевывает шелуху Маришка. Мы же готовились к встрече с внуком. Хи-хи, мажор, мы не можем сейчас уйти, глубокомысленно изрекает Пьеро. Вдруг без нас важные дела не решатся. Обалдеть, да оно ледяное. И можно мне тоже фисташек? Вот спасибо. Глава 4. Скучно живем, блондинистая богиня с умным видом сплевывает скорлупки от фисташек прямо на пол. Ну а почему бы и нет? Урну нам не дали, стол не предоставили, даже стаканов нет. Так что глотаем пиво прямо из горла, а орешки лузгаем прямо на пол. Короче, сами виноваты. Хорошо хоть пивные ящики есть, на них сидеть можно. Ага, бабули нормально так затарились, в ожидании встречи с внучком. Давно ли? Лаки, сидя на пластиковом ящике и вытянув вперед ноги, стряхивает с штанов шелуху, которую сам же и наплевал. Вторая минута пошла, глубокомысленно изрекает Анютка и тоже принимается стряхивать скорлупки, только с голых ног. Да уж, скучно им, вот только перестали доставать меня всякими глупыми вопросами. А не нашел ли я себе кого, а как ее зовут, а какой у нее размер груди, а хорошо ли на клык берет, серьезно, это не я так сказал, это мои бабули так выражаются. Меня Лаки и Пьеро, гады такие сдали, рассказали про Неферу. А когда эти две больные на голову девицы услышали про Нек, то тут же стали давать советы как их, хм, ну вы поняли, что, мол, ушки надо потеребить и, вообще, хвост на кулак наматывай поглубже, поглубже, а вот на клык давать надо аккуратно, ибо у них, как раз клыки, вот, фу, такими быть. Меня вообще-то смутить довольно сложно, но бабулям удалось. Одна радость, новости из дому узнал, Белка с компанией удачно вернулась домой. Батя с дядь Петей в порядке, Пепел с Маркони тоже не скучают, доказывают, что даже два коршуна для одной планеты не так и мало. Бизнес мой цветет и пахнет, Вован там уже матерый бизнесмен стал, весь такой уважаемый человек, ага, тоже за компанию с Пеплом чудит иногда, спились короче. Ну и так про родственников наших ребят рассказали, обещали, как на землю вернуться заскочить к родителям Лиды, сказать, что все нормально, жива их дочка, да и по остальным родственникам согласились пробежаться, приветы передать. На вопрос, а нельзя ли нашим ребятам письма домой отправить, ответил Лаки, не стоит этого делать, могут быть проблемы, хотя я, задумчиво чешет в затылке, чую сейчас такое начнется, столько процессоров полетело, я поговорю с Всеславом, может, срастется, но я бы не надеялся, вот собственно после этого... Спустя две минутки Маришка и заявила, что скучно стало. Ну а что, два часа уже сидим, пиво хлещем. А Всеслав, Хель, Эдем и Ева, спрятавшиеся он нас, под этаким звуконепроницаемым стеклянным кубом, что-то обсуждают. Сперва-то ниче так было. Руками махали, орали друг на друга, потом угомонились и начали спокойно общаться. Ну а мы о своем. О, кажется, снова начинается, оживилась Анютка, кивая на спорщиков, которые снова принялись махать руками и что-то орать друг другу. И началось. Дедуля не выдержал и шлепнул по заднице Еву. Хель, видимо, приревновала и попыталась втащить Всеславу. Тот увернулся, но как настоящий мужчина бить женщину не стал, а ухватив ее за шкирку, метнул в стену. Ева, видимо, решила заступиться за сестру и тоже попыталась втащить дедуля, в результате полетела к Хелле и впечаталась рядышком с ней. Эдем, разинув рот, в неслышном нам крике, размахивается, видимо, разобиделся за свою ненаглядную, и наконец-то сегодня хоть кому-то втащили. Дедуля, грозно нависнув над троицей неудачников, что-то там вещает, помахивая пудовым кулаком. Поверженная троица, скромно сидя у стены, внемлет и кивает на его речи. «Кажется, договорились», — хмыкает Лаки. «Только одного понять не могу, а что он им сразу в бубен не прописал. Зато хоть с внуком нормально пообщались», — отмахивается Маришка. «И пиво попили», — поддакивает Пьеро. И то верно, ржет Лаки. Это сколько же времени вы все это с собой таскали? А если бы наши ребятки еще год не заглючили систему, ты что сомневался в нашем Егорке? Сурово вопросила Анютка, пихая Бога в бок. А ну отдай пиво, противный, вцепилась в полупустую бутылку в руках Лаки Маришка. Фу, таким быть. Но отобрать напиток не успела, ибо ближайшая стена куба исчезла. Оттуда вышли все, кроме Всеслава, который, махнув рукой, скомандовал: «Егор, иди сюда». Захожу внутрь, преграда за спиной вновь появляется, а дед, помассировав переносицу, внезапно говорит на английском языке: «Должен признаться, что недооценил тебя и твоих бойцов. Был уверен, что система продержится куда дольше. Так мы не виноваты же», развожу руками, «и почему мы говорим не по-русски? Да уж, чтоб ты и сознался», смеется. «А на английском, чтоб Ева по губам не прочитала. Русский язык то она знает. Вот тебе лайфхак, если кто-то говорит на одном языке и им не требуется перевод, то система их не слышит и Эдем, соответственно, тоже не может подслушать. Однако, если в кустах шпионит тот, кто не понимает языка, то разводит руками. Просто учти на всякий случай. Но давай о деле, у меня осталось мало времени. Надо скоро уходить». «Ясно. Дед, а можно, пока мы болтаем, наши ребята письма домой напишут?» «Думаю, не стоит», качает головой, хотя, взмах рукой и стена снова исчезает. «Лаки, иди сюда, уже по-русски», говорит Всеслав. «Так не понял, а где Эдем и Ева? Свалили ремонтировать мир? Ну сами виноваты, времени мало, так что будь другом, сгоняй вниз. Наши ребятки заслужили возможность написать домой. Ой, а можно мы тоже сгоняем?» Подскочила Маришка, и трогательно хлопая глазками, сложила ладошки на груди. «Нет, схождение двух богинь не останется незамеченным», качает головой дед. «Да там сейчас такой бардак», усмехается Лаки. «А я пока ребята и девчата будут писать послание домой, по гостям бы прошелся, познакомил богов с твоими женами». «Что?» — возмутилась Хель. «Еще чего не хватало, а мы всем скажем, что это ты разрешила Всеславу», подмигивает Лаки. «Хель, ну не сердись, когда еще такая возможность появится? Давай покажем местным, как надо одеваться, точнее раздеваться», фыркает богиня. «А давай тебя тоже приоденем и все вместе пойдем», предлагает Анютка. «Вот еще, чтоб я в таком виде», тычет пальцем в глубокие вырезы и короткие юбки своих товарок. «Да ни за что, ну не будь букой», Маришка, приблизившись вплотную, закидывает руки на плечи смерти и томно выдыхает. «Ты же красотка, тебе можно». «Ой, да ну тебя», смущается Хель. «Ну пойдем», Анютка, подступив сзади, обнимает ее за талию и шепчет в ушко. «Давай научим девочек одеваться». «Ой, да идите уже», наигранно злится Хель. «Нельзя мне просто так на Эдем, даже несмотря на бардак. Эдем будет в бешенстве», глубокомысленно изрекает Лаки. «У вас час, не больше», махнув рукой, соглашается Всеслав. «Раз уж удалось во внутренний охранный периметр попасть, почему бы не пошалить? А я пока с внуком пообщаюсь». Возвращаемся в куб, стена вновь появляется, и дед, сплюнув, выдает отеческое наставление, на этот раз, не переходя на иностранные языки. «Егор, не заводи трех жен разом». Хотя, чешет в затылке. «С одной я был в контрах, зато когда стало три, жизнь наладилась. Кто бы мог подумать, что эти две оторвы смогут найти общий язык с Хель? Точно не я. Так что забудь мой совет. Давай лучше о деле». «Слушаю. Ты ведь помнишь, что у эльфов осталось 4 храма? Так вот, делай с ними что хочешь, можешь сравнять с землей стены, но алтари должны уцелеть. Хотя, как вариант, можно тихо всех вырезать. Но главное, это посвятить их другим богам. Первый посвятишь Лаки. Эдем меня возненавидит. Как будто он тебя сейчас любит», усмехается. «Но не волнуйся, я уже предупредил его, ибо второй ты посвятишь ему, третий снова Лаки. И вот тут начинается самое интересное. Эдем думает, что четвертый будет его, поэтому мешать не станет, а может даже помогать будет. Ведь именно в него перейдет вся накопленная энергия. Будут потери, но как минимум половина захваченных храмов окажется там», замолкает, глядя мне в глаза. «Дед, не томи», в нетерпении притопываю ногой. «Четвертый тоже Лаки. Эдем будет в бешенстве», потираю руки. «Нет, мне», скалится во все зубы. «Тебе?» — удивляюсь. «Да, сделай это, и я смогу наконец-то вернуть все свои права. Но не это главное. Последним храмом должен стать тот, что стоит возле озера Барнил. Это важно, очень важно». «Почему? Скажи, внук, почему начались проблемы с перегревом? Почему не сработала система аварийного сброса тепла?» «Ну, я не настолько самоуверен, чтоб поверить в то, что система, которая обрабатывала целый мир, не смогла справиться с несколькими несуразностями, которые мы ей подкинули. Так что думаю, это диверсия». «Верно», кивает. «Но свои заслуги не преуменьшай, ведь именно ты дал отличный повод вломиться и накостылять брату. Заодно, кое-что, поправив, усмехается. Естественно, это всего лишь домыслы», подмигивает. «Естественно», киваю. «Так все это ради того, чтоб вернуться на Эдем? А как же земля?» «Нет, не вернуться», не соглашается. «Защитить Эдем, а еще спасти мою внучку». «Аво», подпрыгиваю. «Ты же говорил, что у тебя всего одна внучка». «Верно», смотрит мне в глаза. «Подожди», выставляю перед собой руки. Осознав же, что он сказал, выкрикиваю. «Ты про маму? Она здесь, на Фаэтоне». «Где? Что за Фаэтон такой? Почему мы тогда здесь, а не там? А ты что забыл, что ты пришел сюда спасти своих друзей? Воскресить Лиду?» «Да, точно», опускаю голову. «Но мама», сердце колотится с бешеной скоростью. «Мама, моя мама жива, не волнуйся», подходит ко мне и крепко сжимает левое плечо. «Твоя мама точно жива, и теперь ты должен открыть дорогу на Фаэтон, точнее дать мне возможность это сделать. Но это еще не все. После уничтожения процессоров, аварийная система запустила производство кристаллов. Ева сделает резерв, пока есть такая возможность, а ты доставишь их туда. А если с мамой что-то случится? Не волнуйся, моя внучка не пальцем деланная. Ну и прикроют ее. Кто, твой друг, Тунгус? Отморозок еще похлеще тебя, смеется. По крайней мере, Хель так говорит, мне то путь на Фаэтон заказан. Но так как кровавые побоища он регулярно устраивает, то супружница моя наведывается иногда. Так что кое-какую информацию имеем. Подробнее в серии «Фаэтон. Планета аномалий». Тунгус, значит, жив и нашел маму. Счастливая улыбка наползает на губы. Так вот куда он ушел тогда, верно? Раньше я не мог тебе сказать, ибо не был уверен, что Лиза жива. А теперь знаю точно. Спасибо, на глаза наворачиваются слезы, и я стискиваю деда в объятиях. Невероятно, моя мама жива. Пусть где-то там, на другой планете, за неизвестное количество парсек от меня, но жива. Какое же это счастье. Я ведь почти не помню ее. Лишь старые фотографии не позволяли забыть ее лик. Мама, ты только не вздумай умереть снова, я скоро приду за тобой. Тунгус, братишка, не подведи, сбереги ее, и сам не вздумай сложить голову. Ну будет, будет, дед похлопывает меня по спине. Теперь ты понимаешь, что стоит на кону и сделаешь все как надо. Ты чертов манипулятор, слегка отталкиваю Всеслава. Что есть, то есть разводит руками. Мог, конечно, промолчать, но надо ли было? Немного мотивации тебе не повредит, а то ты натура увлекающаяся. Начнешь гонять бандитов, освобождать рабов, вместо того, чтобы заниматься делом. Нет, конечно, дело хорошее, развлекаться тоже надо, но и о цели не забывай. Да уж вот такой у меня дедуля, хитро сделанный перец, но и обижаться на него не буду, ибо ни за что. В общем, успокоились, и дед поведал, как же правильно кинуть Эдема на храм, ибо система точно не предложит такой вариант. Поэтому придется сделать это в наглую. Но не это самое интересное, что произошло за сегодня. Дед уже собрался уходить, и тут, как будто вспомнив, обернулся и с хитринкой во взгляде произнес. Ах да, чуть не забыл, ваша фэнтези-игра, про мечи и магию, боюсь, накрылась медным тазом. Теперь у вас будет игрушка в постапокалиптическом стиле. Рвануло там знатно, а учитывая, что процессоры полетели, то и от игрушки самой... Рожки да ножки остались, теперь нет мощностей, для того чтобы поддерживать измененные физические законы, а уж про обсчет урона можно забыть напрочь, хотя уровни останутся, ибо это условия выхода с Эдема, но вам-то оно не важно, ибо мы немного щетерим, и хлопнув себя по бедрам заржал. Дед, погоди, выставляю перед собой руки, это что же получается, теперь люди будут умирать по-настоящему? Нет, отмахивается, это остается по-старому. Хель по-прежнему закрыт вход на Эдем. Так все-таки Хель или Лилит? Лучше Хель, оглядывается по сторонам, то история давняя. Может, расскажешь, как-нибудь в другой раз, качает головой. Но ты, получается, тот самый Адам, какой тот самый? Поджимает губы. Ну как же, кручу указательным пальцем над головой. Адам, Ева, Лилит, Эдем, если у вас еще где-то змей прячется, то вообще полный комплект будет. Веселишься? Прищуривает взгляд. Но вообще, почему бы и нет? Подметил ты все верно, но я никогда не был женат на Еве. Она моя сестра, но не сестра Эдему, хотя он мой брат. Так же как Хель, сестра Еве, но не мне. Вот ты и прикоснулся к тайне. Надеюсь, теперь тебе стало легче, внучек. Ни хрена не понял, мотаю башкой. А кто сказал, что будет легко? Ржет. Но мне и правда пора, Егор. Подожди, еще один вопрос. Пожалуйста. Ладно, спрашивай. Тяжко вздыхает. Как ангелу и человеку зачать ребенка? Ты серьезно? Выпучивает на меня глаза. Нахрена тебе это? Эдем обещал мегаплюшек отсыпать за решение этого ребуса. Да, чешет затылок. Плюшки это хорошо. Жаль, что это невозможно. Вообще никак, вообще, кивает. А как же нефилимы? Это легенда, усмехается. Лаки точно так же сказал. Бью кулаком в ладонь, но ведь откуда-то она взялась, я даже знаю откуда, щелкает пальцами, но поверь, тебе это не поможет, и все же, не хочу говорить об этом, хмурится, блин, грустно пялюсь в пол, а я так Молоту и Мальвине помочь хотел, тьфу, сплевывает дед, учись правильно задавать вопросы, а то ангел, человек, так стоп, искра надежды разгорается внутри, значит Лакисса и человек, ребенка зачать не смогут, перебивает меня, а вот у твоего Молота и Мальвины может получиться. Но как? Ответ в пухе, и заржав исчез, прихватив с собой светящийся куб, в котором мы тусовались. В пухе? Он им что, свечку держать должен? Как? В зубах что ли? Эй, а меня-то кто-нибудь на поверхность вернет? А то там катастрофы, игра полетела, всеобщая паника. Самое время, устроить маленькую такую диверсию, для большой такой крепости воронов. Эй, про меня, что, все забыли? А руку куда-то вверх, возврат в мир Эдема, 3, 2, 1, явление меня народу, прошло буднично и без приветственных криков, а собственно чего шуметь, если Пьеро давно вернулся, всех успокоил и народ с воодушевлением строчит письма, гелевыми ручками, на листочках в клеточку, обалдеть, жаль, что отжать их не удалось, забрали вместе с письмами, но не скажу, что все прошло так уж тихо, ибо как только я вернулся, то тут же выяснилось, что выпитое пиво, которое до этого по непонятным причинам не давало о себе знать, тут же потребовало его слить, прям немедленно, так что кинув мимолетный взгляд на сидящих тут и там парней и девчонок, я ломанулся за танк, при этом наступив на кого-то из связанных мег, потом споткнулся об вторую и, совершив кувырок через голову, скрылся с обратной стороны техники. Ух, хорошо то как, такое ощущение, что из меня рвануло наружу столько, что я мог при нормальном процессе слить раз за пять. Ну что столпились, раздается сбоку голос Степаныча. Дайте человеку пописать нормально. Пошли, пошли, твою дивизию. Походу мой резкий рывок не на шутку всполошил народ, и они всей толпой рванули за своим командиром в бой. Прекращаю поливать колесо танка и поворачиваюсь к народу спиной, но сам процесс остановить не могу, ибо пива было много. Хм, маленький-то какой. Откуда-то сверху раздается голос Мальвины. Да, нормальный, не соглашается с ней Изи, которая вместе с подругой стоят на крыше башни и пялится. Снова поворачиваюсь, на этот раз спиной к этим двум извращенкам. Кидаю взгляд туда, где была основная толпа, но там только Степаныч, который как раз отвешивает кому-то пинок и, подмигнув мне, тоже сваливает. Вот не надо тут, с той стороны техники слышится голос Ниферы, там очень даже нормальный. Ты всех-то со своим молотом не равняй. С молотом равнять не надо, соглашается Балагур. С ним равнять вообще плохая идея. Там же чуть поменьше пожарного шланга. Держите его, молот, а ну сядь, орет Степаныч. Извращенку свою лучше с танка сними. Изи, ладно это дурная, но ты то куда на чужие письки полезла смотреть, у тебя же муж есть. Да, я это, раздается уже снизу смущенный голос Лакисы. Все побежали и я полетела. Лиска, а ну слазь, зараза такая, ревет белугой молот. Я такая плохая, хихикает Мальвина, меня надо обязательно наказать. Хи-хи, раздается смачный шлепок. Ой, больно же. Что, и все что ли? Ну наконец-то, закончилось пивко. Заправившись, возвращаюсь к коллективу. Все тут же делают вид, что ничего не произошло. О небольшом казусе напоминает только красная, как помидор, мордашка Изи. Да заинтересованные взгляды некоторых нек. А чего они связанные? Тычу пальцем в этих кошек. На всякий случай, поясняет Степаныч. А то кто их знает. Вдруг в побег пойдут, рав. Из-под танка появляется Пух. Всем своим видом демонстрируя, что от него не сбегут. Ой, а чего это у вас тут неки связанные? За спиной раздается веселый голос Маришки. А-а, братишка. Завопив в две глотки, сумасбродные девицы бросаются на шею к Степанычу. Помолодел то как, красавец, мдя-я-я, вот кто бы мне помог разобраться, не то, что в родственных отношениях Эдема, Всеслава и Евы Схель, но и собственных, ох чую, есть там подвох, вот взять Маришку с Анюткой, мне они бабушки, при этом Степанычу одна из них родная сестра, но мне он не родственник, скажи кому, с ума сойдет, но радует одно, не меня тискают и ладно, нет, мои бабули клевые девахи, но вот их неуемная радость, способна если и не убить, то покалечить точно. Так стоп, а это еще кто рядом с Лаки? Что за стройная блондиночка с сиськами не меньше, чем у нашей Мальвины? И одежка на ней. Явно чувствуется влияние Маришки с Анюткой. Юбочка коротенькая, обнажающая стройные ножки. Блузка с вырезом. У Эдема будет инфаркт от такого разврата. Короче, мне нравится. И как-то странно она на меня пялится. Оценивающе так. При этом чувствуется некоторая настороженность. Как будто опасается. Маришка, подскочив ко мне, тянет за руку, подводя к девице. Юра, Егорка, познакомьтесь, это наша новая подруга, местная богиня любви, Леофаста. Согласитесь, ей идет новый образ. Степаныч, крякнув, крутанул ус и показал большой палец. Я же с умным видом шаркнул ножкой, ухватил богиню за правую лапку и бесцеремонно, то есть очень галантно поцеловал ручку и выдал. Для женщины такой красоты нет значения, в чем она одета, ибо сама по себе является украшением всего, что находится рядом с ней. Но, несомненно, данные одеяния очень идут ей, ибо не скрывают красоту, а лишь оттеняют ее, даря усладу взору. Как стелит, Маришка с Анюткой, этак прислонившись плечиками, склонили головы друг к другу и одновременно смахнули невидимую слезу. «Нам кажется, он тебя уболтает. Хи-хи. Да ну вас!» Леофаста отмахивается свободной рукой, не спеша вырвать вторую лапку из моей. «Премного наслышано про тебя, Егор». Выпустив пальчики богини, ибо для всего есть мера, слегка кланяюсь, вопрошая. «Надеюсь, только хорошие, напротив, только плохое. Эдем так часто поливает тебя последними словами, что я с радостью воспользовалась приглашением познакомиться, легкий кивок на моих бабулек. Будет о чем с девочками посплетничать», и едва улыбаясь, подмигивает. «Ладно, красавицы, время-то идет, и Маришке с Анюткой скоро уходить», вмешивается Лаки. «Да», Маришка расстроенно морщит носик. «Ну что ж, давайте прощаться». «Подожди», Всеслав сказал час. «У нас есть еще 5 минут. Мари, я пойду, пообщаюсь с нашими девочками», кивок на кучкующихся валькирий. «А ты помоги Егору разобраться с Никами. Если я правильно поняла их спор, они теперь должны принести клятву верности. Но не связанными же. Ну а я тогда не буду мешать вам», Леофаста встряхивает роскошный гривой волос. «Еще увидимся, мажор», и, подмигнув, исчезает. «Хи-хи, кажется, наш мальчик произвел впечатление», не может промолчать Маришка. «Ладно, пойдем, обратим Нек в правильную веру». Глава 5. Как гласит прописная истина, ломать не строить. Не знаю кто, когда и самое главное куда ее прописал, но дедушка Всеслав доказал эту теорему на раз. Любой математик позавидует. То, что Эдем годами делал с этим миром, весь тот баланс и правила, которые он установил, были в один миг разрушены. Так что вручаем Всеславу звание почетный диверсант и начинаем пользоваться сложившейся ситуацией. Как успел шепнуть Лаки перед уходом, дедуля слегка перестарался, и теперь все силы системы направлены на поддержание защиты и ремонт себя любимой. Так что, как минимум дней 5, а то и больше, ничего работать не будет. На мой вопрос по поводу воскрешений, пожал плечами. Если свитками, то думаю без проблем. Ну и в песочницах тоже будут воскресать, ангелы вполне справятся. В остальном, разводит руками, навыки, скорее всего, работать не будут. А вот магические предметы вполне, да и с магией, непонятно. Те, кто обладал потенциалом изначально, наверное, смогут что-то, остальные, увы. Так что вы не дергайтесь пока, вон рыбку половите в озере. Ага, сейчас, делать мне нечего. Тут же можно сказать, Реал подъехал, надо пользоваться моментом. А то, что интерфейс пропал и почта не работает. Так что такого-то, как-то же воевали без связи и ничего, у нас нет. Так и вороны не смогут настучать, что мы им настучали. О, каламбурчик родился. Они же там сейчас, наверняка, сидят и не могут понять, что происходит. Мучаются в неведении. А тут мы, с информацией. Дескать, здравствуйте, мы вас пришли убить. Хотя нет, это не наш метод. Да, точно, здороваться не будем. На хозяйстве оставили Лиду и Веру. Нечего им в бою делать, они у нас вроде и целители. Но будет ли это все работать под большим вопросом? А для охраны Фарина и Спиди с его охотниками? Командовать же парадом я назначил Хаски. Гном, если что, из танка стрельнет, охотники смогут дать по голове, а Валькирия за ними всеми присмотрит. А вот Нек пришлось с собой тащить. Клятвы клятвами, но пусть на глазах будут. И вот стою я такой, порой ночной, невдалеке от крепости воронов, невинно обвиненный в тирании. Да-да. Вот прямо так мне в лицо Ритка Пума и заявила, что тиран и сатрап, на что я, естественно, обиделся. Тыкова это главой администрации автономного округа обозвала, что Пума от удивления раскрыла рот и оглянулась в поисках поддержки на своих товарок. Но ни Лиса, ни примкнувшие к ним Неки, в попытке уговорить меня взять их на ночной рандеву в крепость, ответа не знали. А я тем временем продолжаю давить интеллектом. Иди и попроси своего мужа рассказать тебе, кто такие сатрапы. То есть с тираном ты согласен? Ехидно так ухмыляется Лиса. Естественно, киваю, или ты считаешь, что у нас тут демократия? Вау-вау, не выражайся, грозит мне пальцем молот. Здесь же дети, и выписывает Лисе братский подзатыльник. А ну брысь к Тихоне спрашивать за сатрапов, и хвостатых с собой прихвати, и крылатых тоже, повышает голос, строго глядя на Мальвину. Вот не дай бог, ты появишься в крепости раньше времени и сорвешь нам диверсию, Спать будешь одна, неделю. И как это ни странно, угроза сработала, и Балакисса, втянув голову в плечи, бурча под нос о трудной женской доле, спряталась за Изи. Ну, Пума, уперев руки в бока, уставилась на Тихоню. Что? Тот, приподняв бровь, удивленно смотрит на жену. Мажор, если сильно притянуть за уши, все верно сказал насчет сатрапов. Это в Персии были такие наместники. Да отстаньте вы с этими сатрапами. Мы с Хаски не хуже вас умеем драться. Мы десантницы. Мы космические корабли на абордаж брали и крепости не раз штурмовали. А вы ее в тылу оставили. И меня не берете с собой. Вот именно, штурмовали, вмешиваюсь в перепалку. Вы десантницы, а нам нужны диверсанты. Если начнется заварушка, то, конечно, добро пожаловать на раздачу пряников, усмехаюсь. А пока у нас тихое проникновение и умерщвление спящих. Неки умеют действовать тихо и убивать спящих, тут же влезает со своим мнением Фри. Может быть, но мне неизвестно, насколько хорошо вы это делаете, вздохнув, пытаюсь вразумить буйных девок. Это приказ. Фри аж передергивает всю, но понурив голову, вынуждена согласиться. Неки принесли клятву служить. Ура, шепотом выдает Балагур. Я бы громче порадовался, но могут и услышать, кивает на крепостную стену. Кстати, Фасяйтаса, учтите, появитесь раньше времени, тоже неделю будете спать одни. Но мы и так спим одни, удивляется Тася. Ну не хотите, как хотите. Хотим, тут же встревает Фася. Вот и не лезьте, кивает Вован. Так, всех нимфоманок застращали, осталось только Пуму с Лисою усмирить. Мы не нимфоманки, возмущаются близняшки. А я так надеялся, не может сдержаться от подколки Балагур. Но отрицание проблемы не есть ее отсутствие. Вон Мальвина же не спорит, берите с нее пример. Но я не такая, пытается возмутиться Лакисса. Ага, рассказывай, фыркает Пума. Да я. Так, заткнулись все, врубаю командирский голос. Пора. Девчонки, давайте вон в ту рощицу. И сидите там, пока сигнал не услышите. Если начнется мясорубка, то по веревкам лезете внутрь. Но мы постараемся все сделать тихо. Пух, ты за главного. Проследи, чтоб глупости не наделали. Пушистик тут же надулся от гордости и едва слышно зарычал, демонстрируя свои немаленькие зубы. Неки моментально сдулись и попытались спрятаться за валькириями, но те не захотели быть крайними, и попытались схватиться за Фасиэтаси, но и те, почему-то, не воспылали особой любовью к скалящемуся симпатичному песику, поэтому поставили перед собой Мальвину и Изи. В результате картина великого эдемского художника пушнила пушистила, бледный Лакис Семен, закрывает своей грудью бабскую колонну подвое, перестав рычать. Пух от удивления бухнулся на задницу и ошарашенно уставился на меня. Дескать, что за ботва, хозяин? Я же такой лапочка. Даже если и откушу чего, то не со зла же. Бррррр, капец, ежится молчавший до этого Степаныч, нормально так вштырило. А ведь это, я так понимаю, остатки былой роскоши. Ути моя лапочка, принимаюсь чесать Пуха за ухом. Ути мой менталистик сладкий. Пес тут же падает на спину и подставляет пузо, счастливо суча лапами. Ага, зевает Лаки, не демон страха, но все равно прикольно. НН ничего прикольного, не соглашается Семен. Ладно, танцуем, братцы, оставляю недовольно скульнувшего Пуха и направляюсь делать грязную работу. Снимать часовых и резать спящих. Эх, все-таки человек быстро привыкает к хорошему, к той же тактической связи. Но увы, так что придется по старинке. Схожу, посмотрю, что да как, вернусь и раздам указания. Нет, можно было бы раскидать между собой строение и идти зачищать. Но есть нюанс. Теперь под рукой нет ни пистолета с глушителем, ни гранат, ни автомата. А ведь может получиться, что мы разделимся и кто-то один влетит в компанию вооруженных мужиков. Допустим, что Лаки не ошибся насчет подсчета уровня жизни. А если нет, да и вообще, народ то здесь в броне ходит, даже обычная кольчушка не позволит полоснуть по пузу. Да и нас теперь получается, можно зарезать без проблем, чик по горлышку и все. Кстати, насчет кольчушки. Помните же про мою модную броньку? Так вот, она продолжает надеваться при команде полупокера и снимается без проблем. Почти. Между командами должен пройти час. Вот вам и подтверждение, что артефакты работают, но не совсем так, как раньше. Так что не буду торопиться ее надевать. Вот если вдруг бой завяжется, и то скинув верхнюю куртку, а то тесновато. Тем временем подкрались к стене, около 8 метров высоты, если до верха зубьев, и один часовой. И что интересно, башни на скалах, тоже стоят только с той стороны. Совсем нас не уважают. Кстати, насчет скал, была мысль забраться на них и подобраться сбоку, но по здравому рассуждению от этого пришлось отказаться. Днем могут заметить, а ночью подниматься по отвесной стене, на высоту 12-этажного здания, удовольствие ниже среднего, да потом еще дойти до крепости. Это если ноги не переломаешь, а ведь еще и спуститься как-то надо. Ладно, когда у нас теневой парашют был, тот, что привязан к таланту истинный десантник, прыгнул и полетел. Хотя не исключено, что он все еще есть, ведь эту фишку нам подогнал Всеслав, а не Эдем. Но эксперименты отложим на потом. П.С. Балагур тычет пальцем себе в грудь, потом указывает на молота и, сцепив пальцы в замок перед собой, делает движение, как будто подкидывает кого-то вверх, и вопросительно приподнимает бровь. П.С. обращает на себя внимание Сашка и показывает Балагуру средний палец правой руки, и через секунду добавляет левую. А то мало ли, вдруг Вова сразу не понял, что он думает о его идее. Затем выставляет перед собой ладони, дескать, все нормально, братва, дядя Лаки вам покажет фокус. Скидывает с себя куртку с нашитыми кусками металла, чтоб ничего не звякнуло, и подходит вплотную к большим воротам. Хм, что он задумал? Ворота почти 3 метра высотой. Если он не научился прилипать к поверхности как человек-паук, то, а нет, все нормально, у нас тут человек-кенгуру. Саня прыгает вверх и цепляется пальцами за выступающие камни арки. 3 сантиметра всего, но больше и не надо. Это ведь всего лишь точка опоры, за которую Лаки придает дополнительное ускорение своему телу. И вот он уже цепляется за край бойницы, между зубьев стены, но неожиданно отдергивает руки и валится вниз. Ой, сейчас шуму-то будет. Но стоп, что это? Лаки почему-то падает не прямо вниз, а как бы парит в сторону. Опа! Так он активировал парашют. Работает талант-то. Работает. Саня плавно заворачивает и приземляется у подножия стены. Молодец, не стал рисковать. Отвод глаз – это хорошо, но мало ли какие там таланты у часового. Что случилось? Едва слышно интересуюсь. Защита, кривится Лаки, показывая окровавленные ладони. Магия, с умным видом вопрошает Тихоня. Думаю, стекло, кривится Сашка, разглядывая ладони. Надо к Изи идти подлечиться, шепчет Молот. Хм, Лаки все так же пялится на ладони. Политика водой. Думаешь, санитар сработает? Регенерация. За нее мажор еще на земле заплатил. А забей, потом расскажет, отмахивается. Полейте. Да уж, нормальный ход. Порезы на руках затянулись в течение нескольких минут. Спасибо тебе, Хель, за тот поцелуй. Оно того стоило. Тем не менее, остается только посыпать голову пеплом и вспомнить слова Джинна о том, что опасно недооценивать противника. И ведь догадались же вмуровать то ли стекло, то ли битые черепки какие. Может, руки тряпками замотать, чтоб не резаться, предлагает Пьеро. Ага, а как я за арку зацеплюсь? Может, пристрелить из арбалета часового и кошку метнуть? Он в шлеме, не соглашается Хан. Да и кошка это не тихо, вдруг насторожится кто, а может, за верх зубца ухватиться? Там-то точно никто стекло не сыпал, это Степаныч. Не допрыгну. Лаки, а как ты активировал парашют? В голову пришла одна гениальная идея. Мажор, ты помнишь, что сказано в описании таланта? Настоящий десантник носит свой парашют в душе. Начал падать и просто полетел. Кнопка — это же костыли. А оно должно быть вот здесь. Тычет меня пальцем в районе сердца. Если коротко, хрен его знает, разводит руками и ехидно лыбится при этом. А что ты задумал? Я, да вот подумал, а сможет пух меня в небо поднять? Ау, полетаем. Потирает руки Балагур. Пух тебе раньше что-нибудь откусит, усмехается Лаки, а вот мажора может и покатает. Ну что, пошли к остальным. Вы что, обалдели? Шипит Степаныч. Нашли время для экспериментов. Вон же, можно спокойно залезть, тычет пальцем на то место, где каменная кладка упирается в скалу.